111. Приближаясь к огненному миру, нужно твердо усвоить качество постоянства. Очень нелегкое качество в связи с подвижностью. Оба качества не значит лишь жевать ту же корку или суетиться в той же мышеловке. Нелегко утвердить эти качества в духе, когда не оставлены трехмерные ограничения. 112. Правильно замечено, что для приспособления к растительному питанию после мясной еды требуется около 3 лет. Но если даже для чисто физических условий нужно такое время, то для преображения сознания нужен не меньший срок, если только кармические условия не подготовили особые возможности. Преобразить сознание значит войти в особый мир, значит получить особую оценку всего происходящего, значит идти вперед без оглядки, значит покинуть сетование и обрести доброжелательность. Не покажется ли странным, что наряду со сроком для питания приходится ставить этическое понятие доброжелательства? Но, по счастью, каждый врач поддержит нас в этом, ибо доброжелательство есть лучшие средства для пищеварения. Люди любят, когда духовные основы поддержаны пищевыми советами. 113. Принцип позволяет нам найти представление о последующих степенях того же порядка. Каждый человек может научиться плавать, как только он обретет стихию в сознании. В том же принципе человек может лежать на воде. При известном упражнении человек может сидеть на воде. Продвигаясь дальше, человек-йог может стоять на воде. Конечно, такое стояние, так же как и левитация, будут уже огненными действиями. Вы знаете левитацию и помните, какое огненное напряжение требуется предварительно. Но левитация не так трудна, ибо стихия огня близка воздуху. При всем телесном совершенстве человек немедленно утонет или упадет при малейшем сомнении. Рефлекс сомнения есть самый поразительный. 114. Не нужно удивляться толпящимся кругом темным сущностям. Если бы вы в цветнике своем нашли льва, то, наверное, в доме произошел бы переполох. Для темных вы являетесь тем самым львом на их огороде. Они потратили немало стараний, чтобы вырастить свой чертополох, и вдруг явился непрошенный лев. Право, иногда жаль всех трудов человека-ненавистничества. И все-таки отсутствие сомнений сильнее всех темных тенет. 115. На глазах человеческих совершаются многие духовные воздействия с физиологическими последствиями, но люди не желают замечать их. Тоже можно знать, посещая тонкий мир, где эти явления гораздо отчетливее. Разложение астрального тела зависит также от огненного соприкасания. Когда огненное существо приближается к известным слоям тонкого мира, можно видеть поразительные явления. Огненная сущность будет как бы пробным камнем. От прикосновения его одни тонкие тела усиливаются в своей огнеспособности, но другие немедленно разлагаются. Процесс этот происходит очень быстро. Как от огня. Так можно сопоставить ряд поразительных восхождений и заслуженных отходов. Огненные качества могут проявляться не только из огненной сферы, но даже из огненных земных воплощений. Следует постепенно привыкать к мысли, что и здесь, на Земле, могут быть проявления высших огненных качеств. Нужно допустить это не только потому, что оно непреложно, но и по многообразию явлений природы. Могут не допускать, чтобы выделившееся тонкое тело могло произвести чисто физическое действие, как писание. Но вы знаете, что это возможно, и не мне убеждать вас в этом. Конечно, при таком действии нужна огненная энергия.